Глава 4. Успеть до 3. Команда X, так называли себя Илья, Кира и Сашка. Три головы, три взгляда, три совершенно разные версии ответа на любой вопрос. А X — это не просто первые буквы имен, это неизвестная, загадка, тайна и, конечно, будоражащие кровь приключения. Выйдя из кафе, где остались кружки с недопитым какао и крошки от яблочного штруделя, юные детективы направились в кабинет литературы для старшеклассников, который находился на первом этаже напротив библиотеки в западном крыле школы, прямо под кабинетом химии. Кира первой ступила в погруженное в сон царство литературы. Мягкий свет пробивался сквозь тяжелые зеленые шторы. Тени танцевали на деревянных панелях стен. Повсюду висели фотографии писателей в рамочках. «Мне здесь нравится», — призналась она, оглядывая ряды книжных шкафов, заполненных старыми томами в тканевых переплетах. «Уютно и тихо. Жалко, что у нас нет тут уроков». «Ага», — поддакнул Илья, небрежно засунув руки в карманы. «Идеальное место для литературных страданий и тайных обществ». Сашка, как заправский исследователь, направился прямиком к нише в стене. Та располагалась между двумя книжными шкафами на том же самом месте, как и в кабинете химии этажом выше. Но здесь она была обита деревянными панелями. Сашка остановился, провел рукой по гладкой поверхности, приложил ухо к панели и постучал. «Глухо», — расстроенно констатировал он. В сердце кольнуло иглой разочарования. «Я был уверен, что найдем люк в подземелье», — уточнил Илья, подпрыгнув на одной ноге, как будто собирался сигануть в этот люк прямо сейчас. «Скрытая дверь, лязг цепей, затхлый воздух и шорох крыльев летучих мышей». «Скорее, скелет в шкафу», — подала голос Кира, которая уже вовсю изучала книжные полки, проверяя, не спрятан ли между книгами рычаг. Илья, подойдя к Сашке, хлопнул его по плечу. «Не расстраивайся, Самсон. Может, это не то место. И вообще, если бы мы сразу нашли потайной ход, было бы скучно. А так расследование продолжается». Погрустневший Сашка постучал по панели еще раз, но звук был таким же глухим, как его настроение. Он прижал пальцы к панели, проверяя, не ходит ли она, как тайный камень в древнем храме. Но нет, никаких признаков обнаружить не удалось. «Ладно, пойдем отсюда, пока никто не пришел». Кира поправила хвост и бросила настороженный взгляд на дверь. «Не хватало еще, чтобы нас застукали». Илья театрально вздохнул. «Так и знал, что придется идти в запретную ремонтную зону». Он сказал это с таким трагическим выражением, словно его обрекли на подвиг. «Конечно». Кира двинулась к выходу. «Героическое самопожертвование». Но Илья не обратил внимания на ее сарказм, распрямил плечи и торжественно произнес. «Ну что, команда X, вперед к правде и новым неприятностям. Надо проверить, вернулись ли рабочие. А если вернулись, проследить, что они там делают». Никто возражать не стал. Они проскочили мимо поста, где обычно дежурил Николай Якобсон. Его не было. Может, ушел еще за кем-то следить. Может, наконец, кто-то пролил воду в столовой или поставил портфель на пианино в холле. Окно рядом с дверью, ведущее в западное крыло, было заклеено пленкой. Свет пробивался сквозь нее тусклыми пятнами, и тени от деревьев, колыхавшиеся на стекле, казались лапами чудовищ, которые пытаются пробраться внутрь. «Готовы?» — спросил Илья, поправляя рюкзак. Его глаза засверкали, как у охотничьей собаки, почуявшей добычу. Сашка кивнул, хотя и заметно нервничал. Его одолевало какое-то беспокойство, то ли страх попасться, то ли дурное предчувствие. Кира молча оглянулась, чтобы убедиться, что за ними никто не идет. Потом осторожно потянула дверь. Петли пронзительно скрипнули, и она поморщилась, как будто кто-то громко крикнул ей в ухо. Коридор западного крыла напоминал шахматное поле. Свет и тень, свет и тень. Кругом лежала пыль, а старый паркет поскрипывал, словно предупреждая. «Назад! Вам сюда нельзя!» «Пошли быстрее!» — Кира ускорила шаг. Неожиданно дверь кабинета химии приоткрылась, и на полу коридора протянулась узкая полоска света, теплая, как от фонаря в зимний вечер. Свет скользнул по паркету, зацепил обшарпанную стену и замер на чем-то темном. Прямо напротив двери громоздились коробки. «Прячемся», — шепнул Сашка, указывая на зону рекреации слева. Кира и Илья мигом шмыгнули за ним в укрытие. На их удачу там стоял широкий стол с глухими боковинами. Под него друзья и залезли. Дверь щелкнула, закрылась. Раздались шаги. Илья выглянул из укрытия, но Сашка предостерегающе дернул его за рукав. «Вот ты, Федя, молодец!» — одобрительно сказал один из рабочих. «Даже бровью не повел!» «А что говорить-то?» — отозвался Федя и мечтательно добавил. «Гриш, ты гений! Бабла заработаем!» Они шли по коридору, точно по минному полю. Федя бросал взгляды по сторонам, не следит ли кто. Его не покидало какое-то странное чувство. Но коридор был пуст. Детективы команды X затаились, когда рабочие поравнялись с ними. Сашка даже перестал дышать. «Главное, что спрятать успели», — сказал, понизив голос Гриша, и почесал большой нос. «Если завтра до трех не вынесем труба, комиссия все перекопает». «Ты думаешь, они реально туда полезут?» — спросил Федя. «Конечно. Это же находка века. Полезут и все опишут. Потом ничего не унесешь». Гриша приостановился. «Там же... сам видел, Федь. Штуки всякие драгоценные. А если глубже копнуть, надо повнимательнее посмотреть будет». Он потер пальцами, будто перебирая купюры. «Завтра с утра, рано. Я принесу мешки. Посмотрим, что там еще есть. Все завернем, под мусор замаскируем». «А потом?» «Потом?» — Гриша усмехнулся. «У меня один человечек есть. Коллекционер. Любит всякие древности. Шкафы, книги, алхимию и тому подобное. Скажем, из старинной лаборатории». «А если Саныч?» «Да нормально все. Надо только успеть все провернуть до трех. Потом нас могут туда и не пустить». Рабочие подошли к выходу из западного крыла. Федя обернулся, прежде чем открыть дверь. Неприятное чувство, что за ними наблюдают, усилилось. Кира, Сашка и Илья сидели под столом, пригнувшись и затаив дыхание, как разведчики. «Ты уверен, что это все не... ну, не опасно?» «Опасно?» — фыркнул Гриша. «Опасно с Санычем спорить. А это, Федя, называется удача. Мы с тобой джекпот сорвали». Когда за рабочими захлопнулась дверь, коридор снова погрузился в тишину. «Ты это слышал?» Илья выбрался из-под стола. «Драгоценности! Ты понял? Они нашли что-то ценное!» «И хотят утащить до трех часов», — добавила Кира, вылезая из укрытия и отряхивая жакет. «Если мы не найдем это до комиссии, все пропало». «Ну так что?» Илья заозирался, будто уже видел, как сундуки с сокровищами прячутся за каждой дверью. Они могли спрятать это здесь, в коридоре, в коробках, на видном месте, и никто бы не догадался, вон там у кабинета химии стоят какие-то. «Сомневаюсь», — покачала головой Кира. «Ценные вещи на видном месте? Они бы сразу вынесли, если бы могли. Что-то не сходится». «Они только сегодня нашли комнату. Я думаю, они не успели сообразить, что делать», — возразил Сашка. «Потом придумали вынести ценности под видом мусора. Но что-то пошло не так. Или охранник поблизости вертелся, или Корнеев пришел и помешал их планам. Вот и пришлось временно тут оставить». Друзья переглянулись. На секунду воцарилось молчание. «Проверим», — дала команду Кира. «Только быстро. Хотя бы те коробки у кабинета». «А если нас застукают?» — заколебался Сашка. «Значит, узнаем, что испытывают настоящие шпионы», — ответил Илья, сдерживая улыбку. Они гуськом двинулись по коридору, стараясь не издавать ни звука. «Вот эти», — Кира указала на две коробки, стоявшие у стены. «Смотри сверху, надпись «Архив». «Это же прямое приглашение открыть», — хмыкнул Илья. «Тихо!» — Кира приложила палец к губам. Из-за двери кабинета химии донесся глухой скрежет. «Кто там?» — выдохнул Сашка. «Не знаю», — Кира прислушалась. «Но если это Корнеев...» «То у нас появится пара новых забот. Как выжить после отчисления и где найти новую школу?» — пошутил Илья. Они замерли. За дверью все стихло. проверяем коробки», — твердо сказала Кира. «У нас очень мало времени». Но только команда «Х» принялась за дело, как дверь в коридор западного крыла открылась. И словно ядовитая змея из-под плинтуса, в проеме возник Николай Якобсон. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать!» — издевательски прошипел он, широким размашистым шагом направляясь к друзьям. «Кто не спрятался, я не виноват!» «Мы...» — начал Сашка, но осекся, встретившись с Якобсоном взглядом. У того был такой вид, будто он только что поймал их за руку, запущенную в банку с шоколадной пастой. «Абрамов!» Колян приблизился и хищно растопырил пальцы. Илья тут же закрыл коробку, торопливо загнув створки внутрь. «Ты знаешь, что брать чужое нельзя?» «Мы просто...» — пробормотала Кира, чувствуя, как сердце колотится где-то у горла. «Просто?» — лицо Коляна стало еще злее. «Пробрались в ремонтную зону, копаетесь в чужих вещах, вскрываете коробки. Да я вам такое устрою, два дежурства вне очереди каждому!» «Да перестань ты, Колян!» — рявкнул покрасневший от возмущения Илья. «Тебе-то какое дело? Что, шпионить за нами — твое новое хобби?» «Это моя работа!» — огрызнулся Колян. Его щеки вспыхнули. «Следить за такими, как вы. А за то, что споришь, по пять дежурств каждому, вне очереди!» Он сделал запись в блокноте. Сашка стиснул зубы, ощущая, как на лбу выступает холодный пот. Эти дежурства были совсем не кстати, учитывая, что им срочно надо найти то, что спрятали рабочие. Времени вообще не было. А если Колян еще настучит Корнееву, им точно конец. «Колян, это несправедливо!» Сашка попробовал переубедить Якобсона, но голос его дрогнул. «О-о-о!» Колян ехидно усмехнулся. «Знаете что? А пойдемте-ка к Корнееву. Он сейчас как раз в кабинете химии». Якобсон подошел к двери, нажал на ручку. Команда «Х» не шелохнулась. «Иван Павлович, можно?» — спросил Колян с порога. «Я занят. Подожди», — ответил Корнеев. Илья, Кира и Сашка переглянулись. Один короткий взгляд, в котором было все — паника, азарт и готовность, сломя голову, умчаться прочь. «Бежим», — шепнул Илья, и в то же мгновение все трое сорвались с места. Коридор западного крыла, длинный, пыльный, с зыбким светом от мутных окон, внезапно стал похож на туннель в квесте на выживание. Под ногами отчаянно скрипел старый паркет, из-под подошв летела пыль. Где-то позади хлопнула дверь. «Эй!» — донеслось вслед друзьям. «Стоять!» Но стоять никто не собирался. Сашка мчался первым, за ним Кира с выражением сосредоточенного отчаяния на лице. Илья, замыкавший колонну, оглянулся на бегу. Колян пробежал несколько метров, кажется, закричал что-то, но слов они уже не разобрали. «В лестничный пролет!» — скомандовала Кира. «Справа!» Они влетели в поворот, чуть не сбив с ног уборщицу Марину, облокотившуюся на стену, и рванули вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступени. «Только не по комнатам!» — предупредил Сашка. «Там сразу найдут!» «Под лестницу!» — крикнул Илья, хватая ртом воздух. «В библиотеку!» — предложила Кира. «Гениально!» — выдохнул Сашка. Они свернули еще раз, промчались по коридору первого этажа и нырнули за дверь библиотеки, как будто растворились в здании, став частью той самой тайны, которую пытались раскрыть. Позади остался только стук убегающих ног, исчезающий пыльный след, да обескураженный дежурный Николай Якобсон. Потеряв беглецов из виду, он беспомощно похлопал глазами и хмуро произнес: «Все равно попались».